Глава 14. Расширение выборки. Дилей не догадывалась, что в понедельник после гибели Бейли ее и остальных совместных будут ждать в кампусе. Она приехала туда к 8 утра и увидела под ярким безоблачным небом у главных ворот сотни букетов и венков. Вокруг этого импровизированного мемориала бродило с полсотни людей. Парочка совместных сфотографировала букеты, венки и сувениры, а потом занялась их сортировкой, чтобы побыстрее отправить все пластиковое и не биоразлагаемое на сжигание. Проходившие мимо обсуждали возраст Бейли и вероятность аневризмы. К стихийному мемориалу подбежала собака, схватила в зубы лилового осьминога, тотемное животное Бейли, как он сам однажды сказал, и побежала прочь. Улучив момент, она разорвала игрушку в клочья, и белая набивка усеяла тротуар. В кампусе совместные сидели маленькими группками на траве, и Дилейни заметила, что одежда на них сегодня более скромная. Один пожилой мужчина даже надел костюм с галстуком. Люди склонялись друг к другу и смотрели в экраны телефонов и планшетов, где начали появляться первые любительские мемориальные видео. Те, кто знал Бейли в детстве, публиковали трогательное фото мальчика на велосипеде с желтым седлом. В соцсетях активно обсуждали, что же будет теперь с Ганнером. Все переживали за него, но он, судя по всему, не собирался выпускать обращение. Многие считали, что это нечестно, ведь он был непосредственным участником свершившейся драмы. Если Бейли хотел, чтобы сын почувствовал то же, что и он сам, то пережил ли и Ганнер смерть, хотя бы в каком-то смысле? Дилейни заметила одинокую Дженни Батлер, с которой встречалась на случайном собеседовании под лимонным деревом на высокой искусственной насыпи. Услышав шаги, Дженни Батлер резко обернулась, и ее лицо просветлело. Нелепо взмахнув руками, она поднялась, обняла Дилейни и упросила посидеть с ней. «Бейли меня нанял. Он был моим случайным интервьюером, как я твоим. Представляешь?» Горе усилило ее миссисипский выговор, слово «представляешь» мелодично растянулось. «Он говорил мне, что ему нравится быть случайным. Он ведь действительно любил людей, знаешь. Он был очень искренним. Все, что он делал исключительно потому, что ему были интересны люди, каждая отдельная личность. Это было для него почти проклятием. С кем бы он ни встречался, он думал, что этот человек глубок, многогранен, полон возможностей». Она не смогла продолжать и зарыдала в голос. Дилейни сжала ее плечо. «Поэтому он и поставил этот дурацкий таламический имплант». Справившись с собой, продолжила Дженни Батлер. «Он не хотел, чтобы между людьми оставались границы». Она взглянула вверх, вытерла слезы и глубоко вздохнула. «Но мне кажется, что все же должны быть ограничения в межличностных связях. В нашей прозрачности должны быть какие-то пределы, секреты. Хотя бы физиологические. Вот человек умер, потому что не мог держать ничего в себе». Дилейни едва не сказала: «Делишься, значит, любишь», но передумала. «В любом случае, спасибо», — сказала Дженни Батлер. «Я буду по тебе скучать». «Ты о чем?» Дилейни представила, как Дженни Батлер бросается в море, совершая суицид в память о Бейли. «Моему отделу конец», — сказала Дженни. «Всем космическим проектам уже настал или скоро настанет конец». Дилейни об этом не думала, но теперь поняла, что так и есть. Мэй не покупает личные подводные лодки и не испытывает энтузиазма по поводу орбитальных станций, добычи полезных ископаемых в космосе и колонизации Марса и Ио. «Но по правде сказать, — продолжала Дженни Батлер, — если бы не Бейли, я бы и не занялась всем этим. Вообще-то я пришла на вакансию в отделе маркетинга, но он увидел у меня в резюме, что я когда-то давным-давно училась на авиационного инженера, и в итоге мы целый час проговорили об этом. А на следующий день он пригласил меня пообщаться с его командой из космоста. А еще через неделю устроил меня туда. Ну вот кто еще так поступил бы? Мэй вернулась с отхода вперед ежегодного ретрита для творческих людей и инфлюенсеров, которые она организовывала и иногда посещала, и транслировала свой день. Одетая в черный облегающий комбинезон, поверх которого был наброшен серый палантин, она шла мимо утонувшей в цветах ограды кампуса, сложив руки перед собой в псевдо-пасторском жесте. Скорбящие останавливали ее и пытались рассказать, что значил для них Бейли, и она молча кивала и прикрывала глаза. В кампусе она провела несколько неформальных встреч в разных отделах, единственной целью которых было добавить что-то к легенде о Бейли и отдать ему дань уважения. Поэтому она выслушала бесконечное множество историй, повторявших или превосходивших то, что рассказывала Дилейни Дженни Батлер. Создавалось впечатление, что Бейли лично нанял сотни людей, выплатил массу кредитов за обучение и только и делал, что посылал цветы дедушкам и бабушкам молодых сотрудников и вертолеты на поиски чужих пропавших питомцев. В течение дня соболезнования выразили действующий президент и два его предшественника, примерно сотня гендиректоров разных компаний и несколько десятков глав государств. Пожалуй, самый трогательный панегирик опубликовала служба охраны «Вместе», которую Бейли сделал самой высокооплачиваемой в Северной Америке. У Бейли как будто вообще не было врагов. Другое дело — Стентон. На мемориальных мероприятиях он старался держаться в сторонке, но его ненавязчивое присутствие, его взгляды украдкой производили противоположный эффект. Люди нервничали и мечтали, чтобы он побыстрее исчез. Тем временем в интернете из трансляции смерти Бейли наделали коротких роликов для различных новостных блогов. А шутники и тролли переделали видео в музыкальный клип, наложив на него ранних Beach Boys, а также фейковую рекламу Никарагуанского совета по туризму. Следующие несколько дней для Дилейни, как и для большинства других сотрудников, оказались хаотичными. Кики предупредила, что неделя будет необычно свободной. В понедельник и вторник Дилейни бесцельно бродила по кампусу, иногда присоединяясь к группам скорбящих или к спортивным развлечениям, которые любил Бейли, от боулинга на лужайке до дартса, безопасного дартса, и каких-то ненасильственных ролевых игр. Только к концу дня в среду она получила извиняющееся, даже смущенное сообщение от Кики, которая спрашивала, хватит ли ей сил для продолжения разговора о приложении, о котором шла речь на собеседовании. «Шейрин и Карла хотели бы познакомить тебя с заинтересовавшимися разработчиками». Когда Дилейни вошла в помещение, 11 человек встали и сочувственно склонили головы. Они как будто подразумевали, что Дилейни была близка с Бейли или особенно предана ему. «Как ты?» — спросил кто-то. Дилейни повернулась и обнаружила рядом с собой Шейрин. Карла стоял тут же, сложив руки на животе. «Тяжелая неделя для всех нас», — сказал он. «Я сожалею о вашей потере», — ответила Дилейни, разглядывая присутствующих в отчаянной попытке угадать, кто из них действительно хорошо знал Бейли. Но казалось, что искренне страдают все без исключения. Некоторые выглядели так, словно всю ночь оплакивали покойного. Одна женщина все время кивала, будто обсуждала сама с собой какие-то решения. «Садись, садись», — сказал Карло, показывая на пустующее место у стола с лежащим на нем планшетом. «Мы используем круглый стол, я думаю, это понятно». Дилейни посмотрела на планшет и увидела на экране схему с аватарками всех присутствующих, расположенными так же, как они сидели в реальности. Она думала, что про эту программу все давно забыли, но вместе была свойственна верность своим продуктам еще долго после истечения их срока годности. Пока Дилейни по очереди представляли каждого из 9 незнакомых ей людей, Их аватарки начинали пульсировать, а под ними появлялись должности. Разработчик голубого неба РГН, инженер по опыту ИО, энтузиаст дизайна ЭД. Слова каждого говорившего, в том числе и «рада быть здесь с вами», которые произнесла Дилейни, тут же появлялись на экране. Так как речь шла об интеллектуальной собственности, надо было обязательно фиксировать, кто что сказал. Дилейни рассматривала присутствующих, пытаясь определить, кто из них юрист, но зацепилась за пристальный взгляд женщины примерно ее лет, на аватарке у которой был свирепый шотландский воин. Однако имя женщины было вполне мирное — Хизер. Ее взгляд был настолько близок к убийственному, насколько это было приемлемо во вместе. Она широко улыбалась, но при этом где-то в глубине ее глаз мерцали подозрительность и откровенная ярость. «Хизер еще раньше работала над этим проектом, чем-то похожим на твой Близкон», — сказала Шиерин и засмеялась. «Подожди, на чем мы остановились? Близкон или Аутендрук?» Карло натянуто улыбнулся. «Мне кажется, что название «Аутендрук» транслирует авторитетность и ориентированность на действие, что подразумевает научную основу». Он посмотрел на Шиерин, которая быстро отвела взгляд. «А Близкон вызывает неприятные ассоциации с MySpace». Дилейни решила, что Хизер работает здесь недавно и не имеет большого веса на этом собрании. А главной, похоже, была женщина по имени Холстейн, которая после краткого выступления Карла и Шиерин взяла инициативу в свои руки. Она оказалась единственной из всех, у кого было указано лишь одно имя или фамилия, а на аватарке стояло настоящее фото. На вид не меньше 50, роскошные белые волосы напоминали снимок тайфуна из космоса. Глаза за очками в синей оправе казались черными, над ними были жестко прорисованные такие же угольные брови. Ее лицо притягивало, буквально каждая черта как будто требовала полного внимания и подчинения. Однако больше всего в Холстейн завораживали руки. Обнаженные от кончиков пальцев до плеч, без единого украшения, они были словно отлиты из бронзы. Мышцы почти неприлично вздувались под кожей, а цвет был на добрых 4 тона темнее, чем лицо, как будто этими руками она не один десяток лет прикрывала его от солнца или строила корабли. «Мне нравится Аутендрук», — сказала она, и Карла и Шиерин одновременно облегченно вздохнули. Наконец-то кто-то решил все за них. Холстейн посмотрела на Дилейни, та очень старалась не моргать. «Дилейни», — произнесла Холстейн ровным певучим голосом, «в первую очередь я хочу сказать, что меня очень впечатлило, как ты представила свою идею на 3-м собеседовании. Это означает, что ты смелый и уверенный в себе человек, и я вижу, что это не первая и не последняя твоя удачная идея». Дилейни открыла рот, чтобы сказать спасибо, и, конечно, нет, но Холстейн не дала ей такой возможности. Дилейни поняла, что часики тикают, и Холстейн со своими блистательными руками через несколько минут покинет помещение. «Мы собираемся поработать над твоим приложением. Хочешь присоединиться к группе?» «Я думаю», — начала Дилейни, — «это не обязательно», — добавила Холстейн, и Дилейни стало ясно, что на самом деле ее не желают видеть на этой стадии разработки. «Поскольку я пришла сюда совсем недавно», — сказала Дилейни, «и пока только наблюдаю и учусь, лучше будет, если вы сами этим займетесь». Последние слова она произнесла, глядя на сердитую молодую сотрудницу, имя которой опять забыла — Хизер. Особенно учитывая, что Хизер уже работала над подобной программой и наверняка с удовольствием включит в свой проект все, что ей понравится в Аутендруге. И тотчас же вулканическая лава антипатии, бурлившая внутри Хизер, заметно остыла. «Прекрасно сказано», — одобрила Холстейн. «Что-нибудь еще?» Она обвела всех взглядом и уперлась ладонями в стол. Теперь ее руки как будто приступили к реализации конкретной цели и стали казаться еще более властными и могущественными. И Дилейне, словно набравшись от них смелости, пришла в голову мысль. Она еще не совсем сформировалась, но Дилейне чувствовала, что мысль летит ей навстречу, как курьерский поезд. «Да, кое-что», — сказала она, пытаясь потянуть время. И тут поезд прибыл. Сейчас она проверит, насколько далеко все может зайти. До какой степени они смогут развить ее идею. Она ничем не рискует, зато собственными глазами увидит, существует ли этический предел, который вместе не сможет переступить. «Окей, мне кажется, что сейчас, когда мы потеряли Бейли, и в кампусе повысился риск сильных душевных травм и депрессий, запуск Аутендруга мог бы стать отправной точкой для внедрения более сложной технологии». Холстейн впилась в Дилейне взглядом. Дилейне стало немного не по себе, она подумала, что надо бы заткнуться, но слова теснились в голове, и ей очень хотелось узнать, какое впечатление они могут произвести на присутствующих. «Возможно, вы уже работаете над чем-то подобным, но я подумала, что эта технология окажется очень полезной в распознавании депрессивных состояний. Как вы знаете, около 22 миллионов случаев депрессии в год остаются недиагностированными». Число она взяла из воздуха, но, судя по одобрительным кивкам, аудитория с готовностью его приняла. «И это только в Северной Америке», — добавила она, чтобы ее статистика выглядела более устрашающей, но вместе с тем более достойной доверия. «И чаще всего это происходит с молодыми людьми. Мне кажется, можно сделать так, чтобы Аутендруг распознавал симптомы депрессии и быстро и объективно их оценивал. Тогда помощь будет оказана сразу, без задержек. Подобные опции уже встроены в приложение. Сейчас есть способы распознавания правдивости слов по голосу и выражению лица, но ту же самую технологию можно настроить на поиск определенных интонаций и речевых конструкций, свидетельствующих о наличии депрессии». Присутствующие кивали, покачивали головами и старались выглядеть одновременно озабоченными и возмущенными самим фактом существования нераспознанных случаев депрессии, при этом не забывая демонстрировать одобрение Дилейне. «А представьте себе молодежь в сельских районах, где нет доступа к профессиональной психологической помощи», заметил лысеющий мужчина с выдающимися бакенбардами. Планшет Дилейни сообщил ей, что его зовут Луи. «Или в странах, где психические заболевания стигматизированы», — подхватил другой с длинной светлой бородой по имени Йенс. «Правильно, правильно», — закивала Дилейни и приготовилась нанести решающий удар. «И еще очень важно отметить, что приложению нужно время, чтобы правильно оценить состояние пользователя. Оно может сделать предварительные выводы, предупреждая его о наличии проблемы. Но для полноценной работы потребуется более обширный набор данных. По моим прикидкам, для того, чтобы стала возможной точная оценка состояния пользователя, он должен проводить с телефоном 6-7 часов в сутки на протяжении как минимум 3 месяцев, а то и полугода. Конечно, человек в это время может делать с телефоном все что угодно, использовать любые соцсети, игры или другие приложения. А наши технологии тем временем будут забирать визуальные и вербальные сигналы, анализируя выражения лица, речевые конструкции, ключевые слова и фразы, а также историю поисковых запросов и просмотра сайтов. Мы сможем абсолютно точно выявлять признаки депрессии и даже, как я предполагаю, ранние предпосылки суицидального поведения». «А я вам говорила», — произнесла Шейрин, касаясь пальцами висков. «Эта девушка невероятна. Только подумайте, сколько запущенных по невнимательности случаев мы могли бы избежать». Карла бросил на нее уничтожающий взгляд, и Шейрин порывисто втянула воздух. «Ну, то есть...» — она отчаянно пыталась угадать по глазам Карла, что он хочет от нее услышать. «Я просто...» — Карла посмотрел на Дилейни. Это прорыв. Это жизненно необходимо. Дилейни улыбнулась, стараясь, чтобы улыбка получилась одновременно скромной и торжествующей, а потом сжала пальцы в решительный кулак. Но чтобы это работало максимально эффективно, нам нужен доступ. «Доступ — это так важно!» — прошептала Шейрин, и на глазах у нее почему-то навернулись слезы. «Нам нужны все возможные данные», — продолжила Дилейни. «Поэтому, если мы действительно хотим справиться с депрессией у молодых людей, ни в коем случае нельзя позволять им выпускать телефоны из рук».